Послесловие автора. Рад знакомству. Перед вами человек, который думал, что отмечать для игры в доджбол остается след. И человек с синдромом восьмиклассника Торака. Во-первых, спасибо всем, кто купил эту книгу. Чудачество любви не помеха. Вы мне очень нравитесь. Нет, я вас люблю. Не думаю, что можно поблагодарить всех читателей, но надо же с чего-то начинать. Хоть я и думала, что наш мир штука интересная, я была очень рада тому, что ко мне вернулся синдром восьмиклассника. Если честно, это послесловие должно писать два человека. Это может стать первое послесловие, которое писало два человека за всю историю. Да, я начала писать эту книгу после одного концерта, когда во мне плескалось море энергии. Плескалось, плескалось, да и выплеснулось. Представьте сами, что творилось у меня в голове. Если честно, сегодня ничего не скрываю. Мне нравится аниме студии Kyoto Animation. И выигрыш первой премии Kyoto Animation стал для меня большой честью. Это чудесная награда. Но куда большей честью стало известие о том, что мою книгу издадут в формате Light Novel. Это слишком много для одного человека. А когда они сделали сайт специально для моей книги, из моих глаз и вовсе потекли слезы счастья. Я признательна им за те красивые иллюстрации, которые они добавили. Назами сама так красиво рисует. Я ее фанатка. Впервые увидев Рикку и Шинку в ее исполнении, я была счастлива. Мне стыдно признаваться, что я плакала. А теперь расскажу, с чего начиналась вся эта затея. Мне нравились бесстрастные персонажи. Хоть мне и становится немного не по себе, когда они начинают говорить нормально. Я подумала, что было бы весело написать книгу, в которой такой персонаж был бы на центральной позиции. Потом я добавила повязку на глаз, решив, что это будет мило, потом добавила бинты, потом изменила повязку так, чтобы она подпадала под восьмиклассные стандарты, которые были в моем прошлом. И родилась загадочная Рикка. Преступник, который сделал ее бесстрастной и глупой девочкой, я. Я взяла свой собственный синдром восьмиклассника, поделила его пополам и вложила одну половину в Рикку, а вторую в Юту. Так что эту книгу можно назвать моей собственной темной тетрадью прошлого. К тому времени, когда меня это дошло, было слишком поздно. Что ж, тем, что я хотела донести миру своей книгой, было счастье. И еще, всегда завершайте начатое. Хоть все так и дышит летом, в книге нет ни одной сцены с купальником. Какая же я дура. Я уверена, что у Рикки будет купальник в стиле готической лолиты. Больше ничего не скажу. Ревную. И наконец я хочу поблагодарить вечно занятой редакторский состав. Спасибо вам от чистого сердца. Если бы не они, эту книгу никогда бы не опубликовали. А иллюстрации самого занятого человека в мире — это я, вас, Назами сама — были величайшим сокровищем в моей жизни. Я очень благодарна вам за то, что вы сделали. В работу над этим проектом было вовлечено столько людей, и я хотела бы поблагодарить их всех. Ну и вам, читатели, столько спасибо, сколько возможно. Самая красивая хирогана — Ю. Торако. Читал «Адреналин».